и повсюду рядом с отцом был наследник цесаревич, великий князь Николай Александрович. В этот день ему исполнилось 19 лет. Он знал, что отец не случайно назначил именно на 8 сентября открытие памятника. Первоначально речь шла об августе. Николай Никса, высокий, стройный юноша с большими материнскими глазами и мягкой улыбкой на устах, с отцовской надменностью, державшийся на публичных церемониях, простой и отзывчивый в семье. Он знал, что во дворце поговаривают о его легкомыслии, слабых познаниях, капризности и излишней уступчивости. Все это присутствовало в нем. Но было и другое, то, о чем не знали царедворцы. Царский долг и обязанности, о которых он слышал с малолетства, но которые долго не принимал всерьез, ослепленные блеском дворцовой жизни, как-то вдруг обернулись прочнейшими основами в его душе. Понятие «Россия» постепенно облекалось плотью от поездок, книг, рассказов, уроков отечественной истории и русской словесности. Последний давал наследнику Иван Александрович Гончаров, не могший нахвалиться вниманием ученика, попросившего читать не по два, а по три урока в неделю. И, конечно, летопись воинской славы русских полков, их живые традиции, которые Никс узнавал во время прохождения службы в частях. А еще он смотрел на отца. Прошлогодний манифест, которому предшествовало столько волнений и тревог, произвел сильнейшее впечатление на Никс. Проезжая с отцом в санях по Невскому после развода 5 марта, он новыми глазами увидел прохожих мужиков, дворян, солдат, торговцев, офицеров, чиновников, весь город, столицу его империи. С удивлением Никс заметил, что Саша и Володя стали относиться к нему несколько иначе, чем раньше. Конечно же, ни о каком поклонении речи быть не могло, но новые нотки уступчивости и покорности он чутко улавливал в словах и поведении братьев. От всего этого радостное волнение не оставляло его, и 2 дня праздников в Новгороде он пребывал в самом приподнятом состоянии духа. Впрочем, внешне ничего заметно не было. Никс прошел хорошую школу воспитания. Обратимся, наконец, к главному предмету торжеств. Памятник в честь тысячелетия России был задуман в первые годы царствования Александра Николаевича. В 1857 году кабинет министров обсудил этот вопрос и предложил объявить открытый конкурс на лучший проект. Дата была выбрана, исходя из летописной легенды о призвании вождя варяжских дружин Рюрика в 862 году на княжение в Новгород. Александр предложение министров утвердил. В пору крымского поражения и общего разлада умов казалось важным объединить Россию вокруг такого достойного повода. Был объявлен всенародный сбор пожертвований по подписке. Удалось собрать 72 507 рублей, 71 1/4 копейки. Но проекту требовалось 500 тысяч рублей, и недостающую сумму выделила казна. В апреле 1859 года царь утвердил условия конкурса. В них содержались требования отразить, во-первых, основные исторические вехи в истории государства, во-вторых, отобразить роль православной веры как главного основания нравственного возвеличения русского народа, но главное, памятник должен был выразить основную идею сооружения оного, ознаменование постепенного в течение тысячи лет развития государства российского. Такова была сокровенная мысль Александра Николаевича, его вера и надежда. К ноябрю 1859 года в жюри поступило 53 проекта от самых разных лиц. Всеобщий интерес сосредоточился на двух молодых художниках, 25-летнем выпускнике Академии художеств Микешине и ученике скульптурного класса Шредери. Их проект был признан лучшим. По странному совпадению с давней историей Витбергского проекта, Микешин не был скульптором-профессионалом, он был художником, но также, воодушевившись задачей, задумал уникальный памятник.